Глава 88. Скорее всего, ночная жизнь насекомых, которой она жила, Зиту не устраивала. Иначе как было объяснить этот каскад страсти и общей неудовлетворенности, который она уместила в короткий секунд на 40 танец, за время которого Ферлин успел обойти бутылочный Мюррей и почти беззвучно забраться на заднее сиденье. Водитель дернулся было, но Ферлин схватил его за кадык и ткнул в затылок ствол револьвера. «Ой, кто это?» – испуганно пискнул несчастный. «Ты не шуми!» – посоветовал Ферлин, и они вдвоем какое-то время еще наблюдали танец, ошалевший от творческой свободы проститутки, пока она не устала и не подошла к машине. «Ферлин, деньги давай!» «Отдай ей!» – сказал Ферлин, передав водителю 2 ливра. Тот беспрекословно высунул руку в открытое окошко, и счастливая Зита убежала в свой гадюшник. «Сэр, вы Ферлин Кокс?» – с трудом проговорил водитель. «Допустим. Тогда я к вам». «Разумеется, ко мне, иначе бы не волочился хвостом». «Я могу говорить, сэр?» «Был бы счастлив послушать тебя, приятель», – ответил Ферлин, слегка удивленный такой готовностью. «Нас сюда прибыла целая команда, сэр, и все только для того, чтобы организовать разговор с нашим командиром». «Вот же глупость какая! А что мешает вашему командиру лично обратиться ко мне?» «Он сказал, что при встрече вы можете его запросто пристрелить». «Вот как! Ничего себе заявленница! И кто ж твой командир, приятель?» «Полковник Вольф». «Никогда о таком не слышал. Хотя...» «Да, сэр, мы с вами можем знать его под разными именами». «Согласен. Скорее всего, это Шепард. Это единственный человек, в которого я мог бы выпустить весь боезапас, ни о чем не спрашивая. Как он выглядит?» «Седой джентльмен, лет 58, носит шляпу с обвисшими полями». «Да, это Шепард», — сказал Ферлин, и какое-то время они молчали. «Что, сэр, все действительно так плохо? И нет никаких шансов даже переговорить?» Спросил водитель Мюррея. «Ох, не знаю, приятель», – ответил Ферлин, вспоминая свой последний разговор с Шепардом. Ферлин тогда потребовал у него, чтобы ему оплатили операцию по извлечению осколка. Но тот лишь посмеялся в ответ, сказав, что у корпорации на дураков денег нет. «Радуйся тому, что у тебя будет пенсия, придурок. Моя бы воля отправил бы тебя домой пустым». Позже, анализируя слова Шепарда и его интонацию, Ферлин понял, что у его командира не было возможности что-то изменить, и он скрывал за этой отчаянной грубостью собственное бессилие. «Знай, Шепард, если мы когда-нибудь встретимся, я снесу тебе башку, невзирая на последствия». «Правда? Ну так знай, щенок, что я снесу твою башку еще до того, как ты попытаешься достать пистолет». Такими были их последние слова перед расставанием. И не мудрено, что Шепард не решился появиться перед Ферлином. «Ну так и что ему надо?» – спросил Ферлин после паузы. «Он собирает старую команду, сэр. Пара человек из наших были с ним раньше». «Назови их». «Лозе и Рауль». «Как зовут Лозе?» «Рудольф. Он коротко стрижется, но все равно видно, что рыжий». «Рыжий Лозе», — повторил Ферлин и усмехнулся. «Но я же не могу служить, и Шепард это знает». «Ты про осколок?» «А что, он вам и это рассказал?» «Ну да, слушай, ты не мог бы слегка ослабить пальцы? Горло саднит». «Хорошо», — сказал Ферлин и совсем убрал руку с горла водителя. «Вот спасибо», – поблагодарил тот. «Он рассказал нам про твой осколок. Сказал, что бить тебя нельзя, что можешь загнуться в любой момент. Ты уж извини». «Ничего, что есть, то есть. Поэтому вы и полезли в открытую». «Ну так, а что было делать-то?» «Ладно, скажешь Шепарду, чтобы сегодня часиком к 6:01 приезжал к моему дому. Стрелять я не буду. Очень уж интересно, что он такое придумал, что решил в наши пустоши сунуться. Бывай, комрад». «До встречи, Ферлин».